Бывают пожарные для тушения пожаров, машины скорой помощи для перевозки больных людей, спортивные машины для автомобильных гонок. В это мгновение рядом с нами что-то бабахнуло и сразу противно запахло чем-то горелым. «Что это? Грузовик взорвался?» – спросил я, показывая на грузовую машину, от которой поднялось облачко дыма. «Это бензин, превратившийся в газ и сделавший свою работу, вылетает наружу», – объясняет папа. «Такие газы называют выхлопными». «Выхлопные газы выбрасываются прямо в воздух?» – удивляюсь я. «Да», – подтверждает папа, – «прямо в воздух». «А как же мы дышим этим дымом?» – не могу понять я. «Вот так и дышим», – говорит папа и грустно вздыхает. «Поэтому воздух в городах такой загрязненный». «Ой, не то что на даче», – говорю я. «Да уж», – снова вздыхает папа. «Я размышляю о том, как автомашины загрязняют воздух, и они уже начинают нравиться мне меньше, чем прежде». «А как сделать, чтобы автомашины не загрязняли воздух?» – спрашиваю я папу. «Ученые стараются придумать автомобильные двигатели, которые работали бы на электроэнергии или на энергии солнца», – отвечает мне папа. «И автомобили с такими чистыми двигателями уже ездят по улицам некоторых городов. Но пока их очень-очень мало, и бензиновые автомобили продолжают загрязнять воздух, отравлять людей». «Ну вот и приехали», – сказала мама в этот момент. Я выглянула из окошка, и правда, мы были возле нашего дома. Глава 7. Начинаю расследование. Таинственная пришелица. Мы с мамой и папой открыли двери нашей квартиры и вошли. «Как давно мы не были дома!» – сказал я. «Ой, откуда столько пыли?» – воскликнула мама. «Без паники!» – сказал папа. «Разберемся. Надеюсь, ты не забыла, что наш сын следопыт?» «Нет, не забыла», — сказала мама. «Ну вот наш сын и проведет расследование и выяснит, откуда у нас в квартире собралось столько пыли». А мне папа сказал: «Действуй». И я стал действовать. Я раскрыл тетрадку и написал на первой странице: «Совершенно секретное расследование» под кодовым названием «Таинственная пришелица». Засада. Я устроил засаду в кустах возле дома. Я следил, как дворник Федотыч подметает двор. Облако пыли из-под его метлы разрасталось и вскоре заполнило все вокруг. Я не вытерпел и тихо спросил из засады: «Федотыч, откуда пыль берется?» Дворник вздрогнул, огляделся по сторонам и, уставившись на небо, тихо проговорил: «Я не виноват. Главный источник пыли – почва». «Соль в облаках!» Возле моей засады появился солидный мужчина в морской форме. Я вылез из кустов и сказал ему: «Здравствуйте, я следопыт. Я расследую, откуда берется пыль. Вы не знаете, откуда?» «Из морей и океанов», — ответил моряк. «Шутите?» — не поверил я. «Как это? Пыль из воды? Она же сухая пыль-то, а вода мокрая. Сухое из мокрого не может появиться». И тогда моряк, прямо как мой папа, стал объяснять. Волны выплескивают в воздух соленые капли, которые тут же высыхают на солнце. и мельчайшие кристаллики соли уносятся ветром. Вот тебе следопыт и пыль. «Надо же!» – сказал я с удивлением. «И правда, пыль из воды. Высоко в небе на эти соляные кристаллики и на другие пылинки начинают оседать водяные пары», – продолжал объяснять моряк. «Так образуются облака. Если бы в воздухе не было пыли, то не было бы и облаков. А облака необходимы для всего живого на Земле, потому что приносят влагу туда, где ее не хватает». «Про облака я знаю», — говорю я моряку. «Мне про них папа рассказывал. Вы мне лучше еще про пыль расскажите. Я ведь про нее расследование провожу». «Про пыль ты спроси вон у того человека», — посоветовал моряк, кивнув на прохожего. «По-моему, он живет в самом пыльном городе на всем земном шаре». Чихающий иностранец. Я посмотрел туда, куда показывал дяденька-моряк, и увидел, как по улице шел и чихал иностранец. Я сразу понял, что он иностранец, потому что он был одет по-иностранному. Папа говорил мне, что такая одежда называется кимоно и носят ее жители Японии, японцы. «Дяденька!» – обратился я к прохожему. «Правда, что вы живете в самом пыльном городе?» «Правда, мальчик», – ответил тот с японским акцентом. «Это город Кагосима в Японии. Его улицы всегда покрыты пылью и пеплом, которые сыплются из ближайшего вулкана Сакураджима на острове Кюсю». «Простите, дяденька», – сказал я ему. «Папа говорил мне, что перебивать людей не очень вежливо, но я хотел спросить, что такое вулкан?» «Вулкан – это такая огромная-огромная и глубокая-преглубокая дырка земли. И через эту дырку время от времени вылетают пепел, пыль, а то и раскаленная жидкая лава выливается», – объяснил иностранный дяденька. «Откуда же берется эта раскаленная лава?» – спросил я. «Из центра земли», – ответил дяденька и добавил. «Если ты все время будешь задавать посторонние вопросы, ты так и не узнаешь до конца про пыль». «Извините, дяденька», – сказал я, вспомнив, что папа советовал мне всегда извиняться, когда я мешал кому-то. А иностранный дяденька продолжал рассказывать про вулкан и про пыль из вулкана. «Вулкан постоянно курится и каждый год выбрасывает в воздух столько пыли, сколько поместилось бы в нескольких железнодорожных составах». «Как мне жаль ваш город», – посочувствовал я ему. «Не огорчайся, мальчик. В твоей квартире тоже есть пыль из вулканов», – успокоил меня японец. «Вулканы пылят на всю планету. В прошлом веке было знаменитое извержение вулкана Кракатау в Индонезии. Десятки тысяч железнодорожных вагонов пыли вырвались из его зерла и поднялись в воздух на высоту 50 километров. И 3 года потом вулканическая пыль летала по всему миру. И 3 года свет на всей земле был тусклее обычного. И в твоей квартире есть маленький Кагосима», – обрадовал меня японский дяденька. «Это самое пыльное место в доме. Задняя стенка холодильника». «А почему?» – снова перебил я дяденьку и тут же замер, испугавшись, что дяденька обидится и не станет рассказывать дальше. Но дяденька не обратил внимания на мой вопрос и продолжал рассказывать. «Задняя стенка холодильника нагревается от мотора и нагревает воздух. Теплый воздух, как тебе известно, поднимается вверх». «Папа рассказывал», – подтвердил я. «И в результате получается воздушная река, которая течет с пола к потолку и заносит заднюю стенку холодильника пылью», – закончил свой рассказ японский дяденька. «Спасибо вам!» – поблагодарил я, записал его рассказ в свою секретную тетрадку и решил возвращаться домой. Мы все в космической пыли. Когда я вернулся домой после проведения секретного расследования на улице, мама с папой очень обрадовались. Они подумали, что я потерялся, и меня самого надо разыскивать. «Продолжай свое расследование дома», — сказал мне папа. «Тогда ты и расскажи мне что-нибудь интересное про пыль», — попросил я его. «Откуда еще пыль берется?» «Если ты, следопыт, захочешь пошутить с друзьями, — сказал мне папа, — то на вопрос, где ты так вымазался, можешь ответить: в космической пыли». «Так они и поверили! Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся я. «Мои друзья знают, что таких маленьких, как я, в космос не берут». «Чтобы вымазаться в космической пыли, не обязательно летать в космос», — усмехнулся папа. «Ты можешь объяснить своим друзьям, что каждый год кометы и метеориты приносят из космоса на Землю 10 тонн пыли. Поэтому частичка космической пыли найдется в любом доме и может оказаться на одежде каждого из нас». Голубая луна и розовый снег. Папа рассказал про космическую пыль, подождал, пока я запишу его рассказ в свою секретную тетрадку, потом продолжал. «Много пыли поднимается в воздух, а потом снова оседает на землю после грандиозных пожаров. Например, 120 лет тому назад жители Азорских островов очень перепугались». «Почему же они перепугались?» – спросил я. «Они трусишки, что ли?» «И ты перепугался бы, если бы увидел то, что увидели они», – сказал папа. Они увидели, как солнце стало белым, а луна – голубой. В этих художествах была виновата дымка-пыль, прилетевшая на Азорские острова после грандиозного пожара в американском городе Чикаго. «Оказывается, пыль может даже разные фокусы делать?» – удивился я. «Еще бы», – говорит папа. «Вот, например, пустыня Сахара – целый пыльный мешок. Эта пустыня пылит на всю нашу планету. А потом в Англии выпадают дожди с розовой пылью из Сахары, а в горах Центральной Америки снег розовым становится». «Это же очень красиво», – сказал я с восхищением. «Розовые снега и розовые дожди». Чудовище, которое живет в пыли. Я записал про голубую луну и про розовые снега в свою секретную тетрадь. Мое расследование про пыль уже подходило к концу, и я уже собирался поставить точку, когда папа сказал: «В этом мире есть вещи, которые на первый взгляд вроде бы не содержат в себе ничего удивительного, но стоит только присмотреться к ним повнимательнее, и обнаруживаются настоящие чудеса. Вот так и с пылью». «Да», — согласился я, — «пыль скрывала столько тайн». «Но это еще не все тайны пыли», — сказал папа. «Есть еще?» — удивился я. «Неужели?» «В тех домах, где редко убирают пыль», — начал говорить папа почему-то тихим шепотом, — «пыли заводится чудовище». «Да ну!» — поразился я. «Ты не шутишь?» «И не думаю шутить», — совершенно серьезно сказал папа и даже не улыбнулся. «Правда, это чудовище можно увидеть только с помощью микроскопа. Но, может быть, так и лучше, потому что уж очень оно страшное. Похоже на носорога с крабьими клешнями, а называют его клещом». Я слушал про чудовище и дрожал. Я смотрел по сторонам, не видно ли где-нибудь кучки пыли, в которой может прятаться этот клещ. «А он людей ест?» — спросил я папу с дрожью в голосе. «Нет, людей он не трогает», — сказал папа. «Питается этот клещ мельчайшими частичками высохшей кожи, которые тысячами облетают с человека». «А где, ты говоришь, живет этот клещ?» — еще раз переспросил я папу, не переставая оглядываться по сторонам. Обитает клещ в кучках пыли на полу. Любит влажные, темные, запыленные помещения. Там, где чисто и сухо, его не бывает, потому что он боится тепла и солнца. «А пылесоса боится?» – спросил я папу с надеждой. «Еще как!» – улыбнулся папа. Я постарался как можно быстрее записать папин рассказ в свою секретную тетрадь и поставил точку в самом секретном расследовании. «Теперь мне ясно, откуда берется пыль», – сказал я. «И мне тоже ясно», – сказала мама. А я взял пылесос, включил его и стал убирать от пыли нашу квартиру. «Ты не только замечательный следопыт, но еще и хороший помощник по дому», – сказала мне мама. Глава 8. Секрет за секретом. Что мы нашли в почтовом ящике? Вот я закончил свое секретное расследование, с помощью которого узнал, откуда берется пыль, а потом решил внимательно осмотреть все вокруг. Может быть, еще что-то изменилось, пока нас дома не было? А папа в это время пошел к почтовому ящику. И я пошел вместе с ним, ведь надо же все осмотреть. Папа отпер маленьким ключиком почтовый ящик и достал оттуда целую охапку газет. «Ого!» – сказал папа. «Сколько тут всего накопилось, пока нас не было дома? Полный почтовый ящик, и газеты, и журналы, и письма». «А почему газеты?» – спросил я папу. «Зачем они? А когда мой дедушка Почемучка был маленьким, газеты тоже были?» «Газеты существуют давным-давно, уже не одну сотню лет», – ответил папа. «И когда твой дедушка был маленький, газеты тоже были. И твой дедушка читал детские газеты». «А как делают газеты?» – спросил я. «Это длинная история», – сказал папа. «Сначала я должен рассказать тебе, как делают бумагу, потому что без бумаги не было бы и газет». Мы с папой уселись на диван, и он стал рассказывать мне про бумагу. Еще давным-давно, много столетий тому назад, людям понадобилось записывать разные сведения. Начал свой рассказ папа. «А чем же записывать?» – спросил я. «Чем записывать и на чем записывать, эти вопросы надо было решить прежде всего», – продолжал папа. «И разные народы решали их по-разному. Например, египтяне писали заостренной палочкой, обмакивая ее в краску, на папирусных свитках». «На каких свитках?» – не понял я. «На папирусных», – повторил папа. «Папирусные свитки – это тонкие листки из спрессованной сердцевины болотного растения – папируса. А вот, скажем, ассирийцы, – продолжил папа свой рассказ, – писали палочками на дощечках из сырой глины, а потом высушивали эти дощечки. Наши с тобой предки, жители Древней Руси, писали на бересте, а в Европе пользовались пергаментом, специально обработанной овечьей или телячьей кожей. И только в X веке здесь впервые смогли изготовить бумагу». «Как же ее готовили?» – поинтересовался я. «Собирали старые тряпки, древесную кору, ржаную, пшеничную, овсяную солому, камыш. Потом все это размалывали в каменных ступках и варили. Полученную массу выливали в специальные формы и сушили. Позже, когда начали печатать книги, этих материалов уже не стало хватать, и люди решили использовать для изготовления бумаги древесину. А уж с появлением газет на бумагу стали уходить целые леса», – добавил папа со вздохом. «Чтобы не вырубать леса, надо изобрести какой-нибудь другой материал для изготовления бумаги», – сказал я. Подумал немножко и предложил папе. «А может быть, совсем перестать газеты делать? Ведь так все леса из-за газет можно погубить». «Как же без газет?» – удивился папа. «Ведь с помощью газет люди общаются, узнают жизненно необходимые им сведения. Как обойтись без газет?» – повторил папа растерянно. «Вот скажи, следопыт, как бы ты узнал, в какое время будут показывать твои любимые мультики, если бы не было телепрограммы в газете?» Я подумал и сказал: «Да, газеты все-таки нужны. А то как про мультики узнать? или про то, какая завтра будет погода. И комиксы интересные в газете тоже бывают. Загадки с головоломками тоже. Вот и имена, подтвердил папа. Пусть газеты будут, говорю я. Только надо и лиса беречь. Рассказывай дальше, как газеты делают. Как газеты печатают? Папа начал рассказывать мне о том, как печатают газеты. Перед тем, как напечатать разные новости в газете, надо эти новости узнать, говорит папа. В газетах есть специальные люди, корреспонденты, которые узнают новости, записывают их и отдают свои записи в типографию. А в типографии с помощью печатных машин новости и разные другие материалы печатают на бумаге. Вот и получается газета. А если этот корреспондент заболеет, газеты не будет, да? Спросил я. Что тогда будет, если он заболеет? В газете не один корреспондент работает, отвечает мне папа. Чтобы сделать интересную газету, необходим труд многих людей. Газету делают и корреспонденты, и редакторы, и художники, и типографские рабочие печатники, и еще многие-многие люди. А потом еще почтальон в сумке газеты по домам разносит, добавляю я. Совершенно верно, соглашается папа. Из типографии напечатанные газеты увозят на почту, откуда почтальоны разносят их уже по домам. А откуда же в типографии знают, сколько газет нужно напечатать, чтобы всем людям хватило, спрашиваю я. Для этого заранее проводится подписка, говорит папа. Если человек хочет получать газету, он заранее, за полгода или за несколько месяцев, идет на почту, платит деньги и пишет на специальном листочке квитанции, какую газету он хочет получать. Потом работники почты отсылают этот листок квитанцию в редакцию газеты. И там заранее знают, сколько экземпляров газеты надо отпечатать в типографии. «А вы с мамой уже подписались на газеты?» – спросил я папу с тревогой, потому что мне показалось, что они с мамой забыли подписаться. «Конечно, подписались», – улыбнулся папа. «Мы всегда делаем это заранее». «Но теперь тебе понятно, для чего существуют газеты и как их делают?» – спросил он. «Теперь понятно», – ответил я. «Только мне теперь другое непонятно». «Что же именно?» – спрашивает папа. «Мне непонятно, как люди смогли придумать буквы, которыми они книги и газеты пишут». Слово сделало круг. Я спросил папу, как люди придумали буквы, которыми они пишут книги и газеты. И папа стал мне рассказывать. «Вот, например, у тебя есть кот», — сказал он. «И ты называешь его словом «кот». Но ты еще не умеешь писать и не знаешь, как записать слово «кот» на листочке бумаги. И предположим, что этот кот забрался на шкаф, а ты хочешь передать мне это сообщение на листочке бумаги. Как ты это сделаешь?» «Очень просто сделаю», — радостно отвечаю я. «Просто нарисую кота на шкафу, и ты все поймешь. Ты поймешь, что кот забрался на шкаф». Вот и древние люди до изобретения букв не писали слова, а рисовали картинки, сказал папа. И первое слово отразилось на листке бумаги картинкой. «А если человек не умел рисовать, что ему тогда было делать?» спросил я. «Конечно, не все умели хорошо рисовать, поэтому рисунок надо было упростить». Его упрощали, упрощали, и, наконец, он стал знаком, буквой. А буква – это знак для передачи звука. Каждое произносимое человеком слово, как ты знаешь, состоит из звуков, которые и записывают с помощью букв. Много-много лет понадобилось людям, чтобы научиться писать, то есть составлять из букв слова. «Как интересно!» Говорю я с восхищением. «Значит, за много-много лет слово сделало круг». «Как это сделало круг?» Не понимает папа. «Ну вот так», говорю я. «Сначала слово изображали картинкой, потом картинка стала буквой, а потом из этих букв картинок снова изображают слово. «Интересное наблюдение у тебя», — говорит мне папа. «Надо будет подумать об этом на досуге». «Подумай, подумай», — важно говорю я папе. «И правда, пусть он подумает, а то все время меня думать заставляет». «Но учти», — сказал папа, — «что не у всех народов картинки, изображавшие когда-то слова, превратились в буквы, обозначающие звук. У некоторых народов, например, у японцев, вместо букв употребляются иероглифы, которые, подобно картинкам, изображают слово или часть слова». «Это лучше или хуже?» – спрашиваю я. «Кому легче родной язык выучить, русскому или японцу?» «Ну вот подумай», – говорит папа. «Чтобы тебе научиться читать и писать по-русски, надо выучить русский алфавит – 33 буквы. А японскому мальчику надо выучить сотни разных иероглифов». «Ого!» – удивился я. «Я уж лучше буду свои 33 буквы учить». «Каждому свое», – говорит папа.